ваше высочество. Анна Михайловна, да. граф, мы обо всем договорились. Назначили новую сумму. Да? 3000. Готовьте ее. Разумеется, мы все сделаем, ваше высочество. Главное, чтобы у вас не было сомнений. Мне кажется, для сомнений нет оснований. Смотрите. У меня совершенно нет никакого понятия о деньгах. Я должна иметь все, что хочу. Вот и все. Ведь в моих жилах течет королевская кровь. Вы настоящая актриса. Ну, теперь за работу. Итак, завтра. Завтра великая княжна должна открывать благотворительный базар. Вы будете там непременно в чем-нибудь ярком. У меня есть платье огненно-красного марокена. Могу еще надеть пенсне с плоскими стеклами. Это меня сделает совершенно неузнаваемой. И если нам будет нужно поменяться с княжной местами, после переодевания никто не сможет догадаться о замене. Только мне обязательно нужно купить туфли, такие же, как у княжны, но только на высоком каблуке. А вот... Вот ее туфли, черные, из змеиной кожи, с ремешком поперек. Я постараюсь найти. Ну вот понимаете. А, понимаю, детка, тебе нужны деньги. Да. Да, здесь вот 100 фунтов. Ну, для одного дня, я думаю, хватит. О, спасибо. Я постараюсь. И Джейн, словно бабочка, выпорхнула из отеля. На следующий день. Утром она, как и договорились, была на открытии благотворительного базара, который состоялся в Орион Хаус в 10 милях от Лондона. Для этого благотворительного дела производились различные денежные сборы, а также пожертвования из жемчужин, каждая из которых была вынута из ожерелий богатых дам. Эти жемчужины потом предполагалось продать с аукциона. В парке готовилось представление, работали аттракционы. Прибытие великой княжны Полины было встречено шумно. Маленькая девочка преподнесла ей букет роз. На княжне было платье, которое вчера видела Джейн. Белое, с черной отделкой, на голове черная шляпка с большим количеством белых перьев, спадающих на поля. Лицо до половины было закрыто крошечной кружевной вуалью. И она часто склоняла лицо к букету роз. Возле княжны неотступно находилась Анна Михайловна и граф. Джейн не выпускала их из виду. Она ждала сигнала к действию, если это потребуется. Этот сигнал подал граф. Элегантно и непринужденно взмахнув белой перчаткой, будто отгонял от себя назойливое насекомое. Джейн смело двинулась вперед. Представить меня великой княжне. Простите, но кто вы? Я известная американская журналистка. Мое имя Лиззи МакКоннор. Лиззи МакКоннор? Мне знакомо ваше имя. Прошу вас. Я благодарю вас, ваше высочество, за внимание ко мне. Чем могу быть вам полезна? Будьте добры, маленькое интервью для моей газеты. Весьма охотно. Тем более, что ваша газета поддерживала меня в трудное время. Найдется ли где-нибудь укромный уголок? Так, сейчас я все устрою. Пожалуйте за мной. Вот сюда, вот тут тихая комната. Скорее, Анна Михайловна, помогите мне снять платье. Да, да, конечно, давайте. Боже, ну как вы не расторопны. Сейчас, успокойтесь, ваше высочество, все будет хорошо. Так, перчатки, шляпка. Так, ну кажется, все. Прошу вас, Лиззи МакКоннор, передайте мою благодарность вашей газете за поддержку. С этими словами Джейн в платье великой княжны, держа у лица букет роз, попрощалась с публикой и в сопровождении Анны Михайловны направилась к машине –